честное слово. Недавно сидел с Михайловым, он начал работать своего Дмитрия. Он рассказывал, как видит главную сцену, определяющую будущий фильм. Раннее утро, поле Куликова, трава в капельках росы, угадываются волны, ждущие начала боя. И сквозь эти травы идет мальчик, худенький, черноглазый, с белыми волосиками. Это ведь прекрасно, не правда ли? Контрапункт всей картины заключен в этом простом, казалось бы, сотни раз нами виденном или представляемом плане. Но мы проходили мимо, а Никита споткнулся на этом, вывел в формулу. Явление не существует отдельно от того, кто заметил его. Оно незримо увязано с его душою. И только тот, кто смог не только увидеть, но и понять, делается художником. Лев Дунов готовится к постановке «Леса». Он говорил мне: «Я еще не знаю всех подробностей. Я не умею еще ничего толком объяснить. Но мне все время видится сцена в гиацинтах. Они должны внезапно посыпаться сверху. Они будут выстреливать, как шутейки. Сначала голая сцена. Встречаются счастливцев с несчастливцевым. И говорят, ну, как мы с вами, обычно, буднично, о тетушке, о том, как бы хорошо поехать к ней в имение. А потом вдруг проигрывают этот же текст традиционно, как мы к тому привыкли. Они актеры, а в театре все можно. И я заявляю свое право на это всесильные сцены. Позиция, блистательная позиция. Мы начинаем наше министерство сердечности с монолога Хемингуэя. Когда я возвращался от Назарова, мне вдруг стало ясно, что в оформлении мы чего-то не подтянули. Мы и в ткани слова не до конца точны. Не боимся документа, не верим ему. Хотим и документ сыграть, не понимая, что в век информационного взрыва истинная драма не выдумка, а факты биографии человечества. Наша сцена обязана вобрать в себя планету, максимум перспективы, проекция, которая обязана отвести все случайные преграды для чувства. Искусство тем выше, чем больше оно приближается к бесконечности. Софокл бесконечен, как и Шекспир, Мольер, Островский. Наш Грибоедов родился, когда Радищев закончил свое путешествие, то есть когда в России утвердилась революционная мысль, интеллектуальное бесстрашие, а погиб, когда Пушкин подходил к идее медного всадника. Шекспир родился в год смерти Микеланджело, а ушел в добровольное изгнание, когда запищал младенец, нареченный Рембрандтом. Шекспир ушел, преодолев статику. Он был бесстрашен на площадке, где разыгрывал свои действия. Лестница, так лестница. Буря в поле, так буря, если так было, если это переживал Лир. Да, действительно, всякая даль страшит человека, ибо она требует преодоления пространства между тобой, актером, и им, зрителем. Всякое преодоление трагично и подвластно лишь тому, кто имеет мужество, волю и силу. Живописец трагически переживает пространство между глазами и чистым холстом. Он обязан преодолеть его и создать новый мир. Близкое угодно людям, оно продиктовано привычным чувствованием. Мне это знакомо. Нужно лишь протянуть руку. Но разве это искусство, когда близко? Готовили мы к преодолению? Мы не смели заявить себя как сообщество новаторов, и это прекрасно. Но отдаем ли мы себе до конца отчет в том, какое нам предстоит преодолеть пространство в оставшиеся до открытия сезона месяцы? Писарев давно уж слышал, как надрывается телефон, проведенный в костюмерную стараниями монтера Гарика, занятого в самодеятельном оркестре.